«Как?» — вырвалось у Питера. Он не мог броситься на бандита, схватиться с ним. Одноногий. Крамер вдавил окурок в пепельницу. «Ты полагаешь, что удача всегда на стороне ангелов?» «А кому же сопутствует удача?» — ответил Питер вопросом на вопрос. «Тебе. Если бы мое ружье не дало осечки...» Крамер пожал плечами. «Как Тьюзди?» «Плохо. Но ему хватило сил, чтобы соединить в моей машине нужные проводки и завести мотор. Пойдем к окнам на луг. Я хочу знать, когда появятся твои спасители». Питер запрыгал через зал к двери, за которой исчез Телицкий. Здоровяк распростерся на полу в нескольких футах от нее. Противоположную стену занимали окна, выходящие на подъездную дорожку. «Наглядный урок», — прокомментировал Крамер. «Естественный конец для человека, поступками которого движет ненависть, а не логика. Он покинул свой пост у этих окон, потому что хотел расквитаться с Труди. Он думал, что она взяла вашу сторону. Готов поспорить на новую шляпу? Переговорная труба — это твоя идея, не так ли?» «Да, я надеялся, что она отвлечет одного из вас». «Она и отвлекла, старичок, отвлекла. Но вы там внизу не теряли времени даром. Я сознательно привлек ваше внимание к переговорной трубке перед тем, как мы начали заливать кухню. Подумал, что вы захотите обсудить условия вашего спасения, когда вода поднимется достаточно высоко. Джерик оказался ближе к трубе, когда Труди дунула в нее. Вероятно, она попросила пустить ее наверх, чтобы отвлечь наше внимание как раз в тот момент, когда ты поднимался в лифте, так?» «Да». «Джейк сказал Труди, чтобы она шла к нам. Полагаю, она никак не могла решить, кто же победит. И ошиблась. Джейк убил ее, едва она ступила на лестницу. Знаешь почему? Труди стояла рядом с Линдой, но не помешала ей выстрелить в Бена. Вот Джейк и отомстил Труди за смерть друга». Крамер глянул в окно. «Ну, интересно, интересно, когда же появится армия? Им понадобится грузовик, чтобы вывозить трупы». Ладони Питера вспотели. Сколько он проживет? Секунды или минуты? Это зависело лишь от прихоти Крамера. «Это здание причуда. Так похоже на меня. Построено на века. Оборудовано на все случаи жизни, включая появление одноногого постояльца. Подумать только, в нужный момент появилось и инвалидное кресло. Тот, кто строил причуду, похоже, предусмотрел все, кроме той мелочи, что у него кончатся деньги, и отель никогда не откроется. Вот и я подумал обо всем, чтобы подготовить себя к лидерству, стать вождем, за исключением того, что в нужный момент не нашел способа контролировать своих сторонников.